Глава 7. В огромной юрте, обтянутой внутри желтым шелком, подперев взлохмаченную голову руками, перед погасшим очагом, сидел одинокий человек. За войлочными стенами бесновалась вьюга, голодным волком выл ветер, подрагивала юрта, колыхался шелк, в неплотно прикрытое дымовое отверстие влетали снежинки и белыми бабочками порхали над головой человека. За дверями слышались простуженные голоса нукеров, несущих наружную охрану. Кто-то хотел пройти в юрту, а они не пускали. Наконец дверь все-таки приоткрылась, у порога остановился нукер. «Чего тебе?» «Слуга Всевышнего, пропустите!» Путаясь в длинной черной одежде, осеняя себя крестным знаменем, вошел служитель Бога, поклонился. Караиты исповедовали христианство несторианского толка. «Ну, что тебе?» Человек опустил руки, открыл глаза. У него было скуластое, исклеванное оспой, некрасивое лицо. Шуба с золотыми пуговицами, крытая тканью из верблюжьей шерсти, свободно висела на сильных покатых плечах. Рабея перед ним, священник суетливо сковырнул средненькой бороденке ледяную сосульку. — Государь, ты будешь прощаться? Молодой хан караитов Тагарил застегнул золотые пуговицы шубы, молча направился к выходу. Священник опередил его, первым выскользнул из двери. Ветер рванул длинные полы одежды, разметал в стороны, и он стал похож на готовую ко взлету ворону. Белая свистящая мгла скрывала все вокруг, но керы подхватили хана с двух сторон, но он отодвинул их, резко дернул плечами, пошел за священником, нагнув обнаженную голову. Священник привел его в юрту-церковь. В ней было душно от множества чадящих светильников, от запаха благовонных трав. Посредине, под тонким узорчатым покрывалом, лежало тело молодой женщины, его жены, матери его младенца-сына. Ни на кого не взглянув, Тагарил шагнул к ней, опустился на колени. В ее изголовье на возвышении, покрытом малиновым шелком, лежал крест, украшенный крупными рубинами. Камни, отражая огни светильников, лучили красный тревожный свет. Тагарил положил руку на крест, поцеловал свои пальцы и откинул покрывало. Смерть почти не изменила ее лицо, только под глазами легли голубоватые тени. С ниткой жемчуга на высоком чистом лбу она и сейчас была красива, и на мгновение Тагарилу показалось, что она жива, что не за упокой ее души читает торопливым речитативом молитву священник, что не ее оплакивают люди, стоящие на коленях у стен юрты. Он притронулся рукой к ее щеке и ощутил леденящий холод, пронизавший его насквозь. Поднялся, в последний раз посмотрел на ее лицо. Брови хмуро сведены, между ними тоненькой ниточкой складка. Ему трудно было дышать. Он вышел из церкви и крупным шагом направился в свою пустую юрту. Она была ему не только женой. Она заменяла ему и мать, и братьев, и друзей. Она скакала рядом с ним и во время веселой облавной охоты, и во время сражений с врагами. Она была его лучшим нукером. Еще позавчера они принимали в этой юрте, затянутой желтым шелком, изъявление покорности от наенов и старейшин знатных родов. потом был пир, и она попросила позволения выпить вина из его чаши. Вскоре ей стало плохо. «Это вино, — сказал он ей, — китайское рисовое вино. У меня всегда от него жар внутри. Иди отдохни». Она удалилась. А когда закончился пир, и он пришел к ней, она уже умирала. Сознание покинуло ее. Перед самой смертью очнулась, сказала: «Меня отравили». Да, ее отравили. Но не ей предназначалась эта чаша, а ему. Это он сегодня должен был лежать в душной церкви. Ветер стал стихать, юрта уже не вздрагивала. Стало слышно, как за дверями поскрипывает снег под ногами нукеров. Он открыл дверь, приказал: «Пусть приведут ко мне Баурчи». Баурчи — ведущий ханским столом. «И разведите огонь, холодно». В юрте запылал огонь. Он распахнул шубу, протянул руки к рыжим языкам пламени. Его знобило. Казалось, холод тела жены вошел в него, и все внутри заледенело. Три нукера привели Баурчи, маленького человека с вислыми сидеющими усами. Его Тагорил помнил с детства. Баурчи отца. Юркий, ловкий, он, как и никто другой, умел распорядиться на пирах. Никого не забудет, не обделит. Сам при этом не мельтешит перед глазами. Все у него делалось само собой. И сколько помнит его Тагорил, у Баурчи всегда были такие же сидеющие усы, гладкое, без морщин лицо. Сейчас Баурчи посинел от холода, кончики его усов мелко подрагивали. «Грейся!» — Тагорил шагнул в сторону, давая ему место у очага. Баурчи робко приблизился к огню, не сводя испуганных глаз Тагорила. Попытался улыбнуться, но губы запрыгали в неудержимой дрожи. Давно, когда Тагорил и его братья были маленькими, Баурчи любил их угощать. Даст что-нибудь вкусное, улыбается, подмигивает. Тагорил вздохнул, отогнал непрошенные воспоминания, попросил: «Рассказывай». «О чем?» Голос плохо слушался Баурчи, он кашлянул. «Я верный слуга твоего отца. Может быть, ты и был верным слугой моего отца. Кто приказал отравить меня?» Баурчи перекрестился. «Клянусь Господом Богом, да как я посмею?» Тагорил кивнул нукером. Двое содрали с Баурчи одежду, повалили на пол, третий коротко взмахнул плетью. Поперек смуглой мускулистой спины Баурчи лег пузырчатый рубец, и он взвыл высоким пронзительным голосом. Плеть снова опустилась на спину, кожа лопнула, темные жгутики крови побежали по межреберным впадинам. Тагорил отвернулся. С каждым ударом Баурчи выл слабее и слабее. Тагорил остановил нукеров. Баурчи посадили, его глаза были как у затравленного зверя. «Ну?» — Тагорил навис над ним, брезгливо морщась. «Я не виноват. Я...» «Разомните ему руки». Нукеры снова схватили его. Захрустели суставы пальцев. «О, не надо!» «Говори!» «Скажу!» Лицо Баурчи стало пористым, рыхлым, по нему ручьями бежал пот. «Я скажу!» «Это твои братья!» «Ты врешь!» «Нет, я не вру!» «Мне незачем врать, раз я должен умереть!» «Только не мучай меня!» «Почему ты это сделал?» Я боялся смерти. Их человек сказал, что ты все равно не усидишь в этой юрте. Тайтумера и Бухатумера поддерживают меркиты. Эрхехара найманы. Если бы не исполнил их приказа, день твоего падения стал бы днем моей смерти. Так, зловеще протянул Тагорил, уберите его. В тот же день он отправил Тохтобеки еще одного посланца с требованием немедленно выдать братьев. Если не выдаст, быть в войне. Владетель меркитов отправил Тайтумера и Бухатумера под охраной Нойона Тайр-Усуна, передав через него Тагорилу заверение в дружбе и приязни. Тагорил повелел собрать всех Нойонов. Ожидая их, стоял у огня. Ледяной холод не уходил изнутра. Огонь не грел. Он сел на возвышение, где обычно в торжественные дни сидел его отец, место, из-за которого после его смерти пролито столько крови. Видит Бог. Он не стремился сесть сюда. Ему было достаточно улуса, выделенного отцом. Но братья не оставляли его в покое. Они не верили, что ему не нужна власть. Да, он не хотел этого места, но получил его. Зато потерял жену, а она была для него дороже ханства. Тагорил не отвечал на приветствие Нойонов. Он ненавидел сейчас всех. Сегодня подобострастно кланяются ему, а завтра будут также гнуть спину перед другим. Им все равно, кто будет ханом, лишь бы в неприкосновенности оставались их стада. Юрта заполнялась народом, но в ней по-прежнему было тихо. Нойоны молча сидели каждый на своем месте, поджав под себя ноги, с беспокойным ожиданием поглядывали на молодого хана. Тайр-Усуна как гостя усадили на почетном месте. Он тоже скрестил ноги, сцепил на туго затянутом поясе пальцы, выпуклыми, немигающими глазами смотрел на складки желтого шелка, обтягивающего юрту. Привели Тайтумера и Бухатумера. Они стояли у дверей, о чем-то шепотом переговаривались. Близнецы, они были так похожи друг на друга, что их часто путали даже родные. Оба светлокожие, с одинаково изогнутыми бровями, одинаковыми, едва наметившимися усиками. За их спиной толпились нукеры, молодые парни, единственные до конца верные хану люди. Встретив взгляд братьев, Тагорил встрепенулся, оглядел Нойонов. «Вас, чьи доблести всем известны, вас, чьей мудростью восхищаются племена, вас, умеющих принять горечь правды и отвергнуть сладость лжи, я позвал сегодня для решения важного дела. Господь всемогущий помог мне овладеть юртой отца и этим высоким местом в ней. Вы говорили мне слова покорности, и я принял их к своему сердцу. Но сегодня я возвращаю ваши слова. Одинаковые со мной права занять место отца имеют все мои братья, Тайтумер и Бухатумер. Их вы видите перед собой. Эрхехара, по неразумности отбывший в страну найманов, и Джагамбу, много лет назад захваченный в плен тангутами. Я прошу вас сегодня честно и прямо, как подобает доблестным, сказать здесь, кого из нас, пяти братьев, вы хотите видеть своим ханом? Тагорил поднялся, подошел к Тайтумеру и Бухатумеру, встал рядом с ними. Нойоны зашептались. Шепот перешел в неясный шум. Из этого шума начали прорезываться отдельные слова. «Тебя! ты наш хан. Тагарил попросил тишины и предупредил. Не торопитесь, подумайте. Клянусь вам, что есть святого, я подчинюсь любому вашему решению. Наёны зашумели еще больше. Кто-то громко закричал «Наш хан Тагарил!» И все подхватили этот крик. «Наш хан Тагарил! Наш хан Тагарил!» Тагарил поднял руку. «Есть кто-нибудь, кто хочет видеть ханом другого?» Молчание. Тагарил прошел к возвышению, но не сел, поклонился Таёнам. «Я покорен вашей воле. Отныне и до тех пор, пока жив, я ваш повелитель. Как я уважаю вашу волю, так каждый из вас должен отныне уважать мою. Перед властью хана все равны. Последний харачу и самый родовитый старейшина. И каждому я обещаю воздавать на основе разума и справедливости. Верный и храбрый будет отмечен милостью. Преступник, кто бы он ни был, наказан». Тагарил остановил свой взгляд на братьях и замолчал. И все наёны вслед за ним уставились на Тай-Тумера и Буха-Тумера. Братья обеспокоенно переступали с ноги на ногу. Тагарил сделал знак нукерам. В юрту втолкнули истерзанного Баурчи. «Говори!» — приказал ему Тагарил. Сбиваясь, косноязычий от страха, Баурчи повторил свое признание. Тагарил смотрел на братьев, не выпускал из поля зрения и Тайр-Усуна. Когда Баурчи упомянул меркитов, пальцы наёна запрыгали на тугом поясе, но худощавое лицо осталось неподвижным. Тай-Тумер и Буха-Тумер при первых же словах Баурчи повалились на колени, ткнулись лбами в войлочный пол, стали просить прощения. Он видел их затылки с глубокой ложбинкой, ребячески светлую кожу шеи. Жалость резанула сердце. Он сделал шаг к ним и остановился. Снова вспомнилась ледяная щека жены. Рябинки на его лице потемнели, стали почти черными. «Этому», — он показал рукой на Баурчи, — «отрубите голову. Этим переломите хребет». Но керы в то же мгновение подхватили всех троих и выволокли из юрты. Наступила пронзительная тишина. За юртой шелестел утихающий ветер, похлопывал концом стяжной веревки по войлочной стене. Наёны прятали испуганные глаза. Многое они видели, но чтобы вот так расправиться с родными братьями, такого никто из них не помнил. Уж если их не пощадили, то чего могут ждать другие?